Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 74. Это не первый раз, когда Муфайн слышит о священных источниках. В прошлый раз одноглазый магический волк украл часть этой энергии и смог эволюционировать. Должно быть, этот источник действительно содержит мощную энергию. Разверь пытался прокрасться в человеческие территории. У нас есть несколько ресурсов в городе Бо, которые обычно предоставляются наиболее талантливым ученикам. Однако этот священный источник очень и очень ограниченный ресурс, поэтому только один ученик может воспользоваться им. Это может быть не только маг из клана, но и из простой семьи, сказал Джу. ДНК не мог не улыбнуться и сказал: главный Джу, прошло так много лет, когда один выдающийся ученик побывал там. Думаю, мы должны помочь ему, чтобы он мог соперничать с Юйаном. Это вполне логично, ресурсы семьи сосредоточены лишь для членов их семей. Добавляя специальный инструмент, который наша школа не в состоянии обеспечить, они смогут многого добиться, спокойно сказал директор, хоть и не думал о достижении чего-то большего. Муфань, ты не должен принимать всерьез исход этой дуэли. Ученики, что обучались в клане, несомненно, имеют некоторые преимущества над нами. Но пока ты будешь совершенствоваться и стремиться к силе, то однажды сможешь догнать. Что касается мести, то не стоит об этом беспокоиться. Как только ты поступишь в университет, они не смогут тронуть тебя и пальцем. Даже если ты останешься в городе, мы все равно поможем тебе, искренне сказал Дэнкай, переживая, что если Муфайн сможет помешать планам семьи Му, то они будут мстить. Сердце Муфайна часто билось, когда он слушал двоих педагогов. Неудивительно, что они весьма популярны и известны. Их искренние усилия, чтобы помочь ученикам из простых семей, действительно редкость в нынешнее время. Но дуэль будет через 2 дня, просто оставайся собой и готовься к ней, как обычно. Несмотря на то, что эта победа почти невозможна для тебя, ты определенно можешь показать себя и свои возможности. Там будет много почтительных людей. Даже если ты сможешь поступить в университет, то тебе все равно потребуются определенные ресурсы для улучшения. Будет неплохо, если ты получишь себе спонсора. Такая поддержка будет весьма полезна для тебя. После поступления в университет конкуренция станет сильнее. Если у тебя не будет ресурсов, то ты не сможешь их догнать, пояснил главный Джу. Два учителя больше ничего нового не сказали, лишь объясняли некоторые условности. Они хотели показать, что трудности и риск, с которым ему предстоит встретиться на дуэли, решаемы. Просто нужно приложить больше усилий. Муфайн поблагодарил их обоих, прежде чем вернулся в общежитие, возвращаясь к своей тренировке. Время летит быстро. В родовом поместье семьи ему происходили изменения. Они готовили все для обряда, чтобы событие прошло замечательно. Муфайн медленно вышел из школы. Он не мог ничего поделать, но вспомнил происходящее 3 года назад. «Скоро я выйду из этой школы!» 3 года назад я также покинул среднюю школу, а теперь закончил и эту. Сегодня парковка школы была заставлена машинами и чемоданами с вещами. Родители ждали своих детей, чтобы они успели побывать дома и подготовиться к вступительным экзаменам, которые наступят через 10 дней. Однако у Муфайна было еще одно препятствие, которое он должен был преодолеть. Естественно, что он долго ждал этого дня. Он никогда не забудет, с каким презрением его семью вышвырнула из соседнего поместья семья Му. Как его отец пропадал целыми днями на работе, пытаясь прокормить своих детей, его и сестру. Он также никогда не забудет то снисходительное к ним отношение, словно к прислуге, когда к ним обращались, словно к собакам. Когда их сначала унижали, а потом попытались вернуть их расположение, бросая кость. «Тогда у меня не было никакой власти и силы, не было престижа. Ничего, кроме кулона. Но сегодня я хочу показать этому ублюдку Му, что в годы горечи мы не сидели сложа руки и тоже способны на многое. Даже одна искорка способна сжечь лес. Мо Фань! Мальчик услышал знакомый мужской голос, зовущий его. Я слышал, что вас отпускают для самообучения после школы. Я хотел бы забрать тебя. Улыбнулся мой сын своей обычной, немного глуповатой улыбкой. 3 года назад, когда Мо Фань закончил среднюю школу, его отец также стоял и ждал его возле того же пикапа. Единственное отличие Мо Синя было то, что он стал еще темнее и тоще. Никто не знал, как тяжело он работал для своей семьи в последние 3 года. А Мо Фань за это время превратился в лучшего мага школы с элементами огня и молнии. По крайней мере, то, чего он добился, стоило усилий его отца. «Отец, мне нужно так усердно работать! Разве вы не получили деньги, которые я передал?» Спросил Мо Фань, глядя на родное лицо отца. «Твои деньги поступили на мой счет, но я также слышал о магических инструментах. Они очень дорогие. Я хотел бы сэкономить, чтобы приобрести один. В противном случае, когда ты собираешься конкурировать с остальными, поступив в университет». Мой сын засмеялся. Мо Фань потерял дар речи, не зная, что сказать. Хоть магия и заменила науку в этом мире, его отец остался прежним. Он, как и прежде, относился к жизни проще. «Все хорошо. Школа выделила один для меня. Не беспокойся об этом. Возьми деньги и купи дом, чтобы жить там с Синься. Даже если не купить, то хотя бы арендовать», сказал Мо Фань. В этом году в городе Бо произошло много разных происшествий. Мо Фань прилично зарабатывал от охоты. На его счету набралось около 230 тысяч долларов. Хоть этого количества недостаточно, чтобы купить магические инструменты, эти деньги могут существенно помочь семье Мо Фаня. На самом деле Мо Фань не знал, как сказать Мо Сину, что эти инструменты необычайно дорогие. Даже если они будут работать несколько лет, они все равно не смогут купить один. Поэтому не стоит копить на инструмент. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.